то все они останутся живыми. Через 7 дней после смерти шестого сына, Чжао Ци действительно чуть не умер. Мать сделала все возможное, чтобы его спасти. Она держала его на руках и не отпускала. Мать, которая потеряла шестерых детей, не могла спокойно сидеть и смотреть, как умирает ее седьмой ребенок. В тот день она не сводила с сына глаз. Произошло несчастье, их дом рухнул, мать с сыном остались под завалами. Когда спасатели нашли их, то мать была мертва, а Чжао Ци остался жив благодаря тому, что женщина закрыла его собой. Мать умерла, а сын выжил. С ним было все в порядке, кроме того, что он был весь в крови своей матери. После того, как его спасли, малыш продолжал сосать пальцы и весело улыбался. Вот так Чжао Ци пережил свой седьмой день. Благодаря лишь своим усилиям он с нуля создал ангел-гений, и семья Чжао стала настолько известной. Изначально это был лишь небольшой исследовательский центр, но теперь это была крупнейшая организация. «Брат Ци, мне очень жаль, я все испортил». Хотя Чжао Хэн был старше, но перед своим братом он казался маленьким напуганным ребенком. Он по-прежнему не смел поднять голову и взглянуть на сидящего перед ним мужчину. Все из семьи Чжао боялись Чжао Ци. Все знали, насколько тяжелой была его жизнь, и это действительно было так. Чтобы превратить ангел-гений в ту организацию, которой она была сейчас, ему пришлось идти по трупах. Чем больше члены семьи Чжао узнавали о поступках Чжао Ци, тем больше боялись этого человека. Они лучше остальных знали, настолько он был пугающим. Поэтому все всегда выполняли то, что Чжао Ци говорил. Неудача – ничто. У человека есть привычка терпеть неудачи, но результат касается этого человека. Но те, кто не признает ошибок, которые привели к этой неудаче, заслуживают резкого ответа. Чжао Ци холодно взглянул на Чжао Хэна, а затем продолжил. Поэтому скажи, что привело к вашей неудаче. Чжао Хэн начал заикаться и попытался ответить. Извини, но в этот раз неудача привела к нашему провалу. Мы не ожидали, что в холме, откуда тек кровавый источник, обитает такое ужасное существо. И мальчик, Хан Сень, не захотел использовать суперпитомца, чтобы его остановить. Также он привел его за собой на тот путь, по которому мы убегали. В результате, из-за его действий мы понесли такие большие потери. Чжао Хэн, который все это время молчал, решил помочь Чжао Хэну и вмешался в разговор. Хан Сень обманул нас. Если бы он не привел существо к нам, мы бы не потеряли. Чжао Ци холодно взглянул на него, и молодой человек проглотил слова, которые хотел сказать. «Это моя вина», — сказав это, Чжао Ци посмотрел на них, а потом спокойно продолжил. «Я совершил ошибку, когда позволил вам атаковать противника без надлежащей подготовки. Теперь уходите и позовите мне Чжао Линя, он мне нужен». Чжао Хэн и Чжао Хаэн с облегчением вздохнули. Они вышли из кабинета Чжао Ци, им обоим казалось, что только что они избежали смертного приговора. Вскоре, высокий мужчина средних лет постучал в кабинет, а затем вошел. Люди с трудом верили, что такого высокого и большого мужчину могут звать Чжао Лянь. Имя совершенно не подходило для этого человека. «У председателя есть какие-то пожелания?» – вежливо спросил Чжао Лянь. «Как проходит тесты с жидкостью ангел-гения?» – спросил Чжао Ци, и выглядел он вполне расслабленным. В семьях всегда был хотя бы один талантливый человек. Чжао Лянь был одним из младших в семье, и Чжао Ци он нравился. Этот мужчина давал ему важные задания. «Мы все еще на первом этапе тестирования. Результаты показали множество проблем и неточностей. Но все, что нужно, это время. Это все можно исправить», — ответил Чжао Лянь. «Как много было разработано флаконов на первой стадии?» — спросил Чжао Ци. «23», — ответил Чжао Лянь. «Отдай их Чжао Луну и его людям. Пусть они убьют Хан Сеня в его же убежище. Мне все равно, как они это сделают», — холодно приказал Чжао Ци. «Но жидкость ангел-гения еще нестабильна. Она разрушительно влияет на человеческий организм. Если Чжао Луна и его люди возьмут ее, то даже если им удастся выполнить задание, боюсь, что после этого они недолго проживут». Чжао Лянь собирался еще что-то сказать, но его перебили. «Семья Чжао кормила и заботилась о них до этого дня», — холодно сказал Чжао Ци. «Теперь наступило время провести испытание четвертой стадии. Следите за Чжао Луном и его людьми после того, как они используют жидкость. Собранные данные будут необходимы для дальнейших успехов в использовании жидкости ангел-гения». «Хорошо». Чжао Лянь больше ничего не стал говорить. Он получил разрешение и пошел сразу в 12-ю лабораторию,